Глава 28. Мешок. Дверь липового дома открылась. Эгги Хуф вручила мисс Флинт большущий мешок, чем-то плотно набитый. Фелисити Бет высунулась из-за двери, взволнованно огляделась, так, будто совершает что-то нехорошее. «Ждем вас здесь же завтра вечером в то же время, мисс Флинт», — сказала она. Мисс Флинт кивнула и заковыляла прочь. «Завтра вечером в то же время», — повторила Вега. Они с Флафанорой хотели было пойти за мисс Флинт, продолжить слежку, но тут Вега кое-что заметила. Покачиваясь из стороны в сторону, по улице летела толстенная стопка бумаги. «Это же...» — начала Вега. Но тут стопка долетела до Фелисити Бет и рухнула к ее ногам. И, наконец, стало видно, кто тащил все эти бумаги. «Криспи! Страшненькая фея была вся в пыли!» «Откуда это она?» — воскликнула Френ, внезапно появившись рядом с Вегой и Флафанорой. «Тсс!» — шикнула Вега и отступила в тень. Она заметила, что Криспи, Фелисити и Эгги с подозрением оглядываются. «Она вся в обычной пыли, а не в блестящей пыльце!» — ужаснулась Френ. Фелисити между тем посмотрела бумаги. «Отлично!» — сказала она. «Я свободна!» — спросила Криспи, вытряхивая пыль из волос. Фелисити Бет кивнула. «Да, ты молодец, феечка!» Криспи что-то недовольно проворчала и улетела.